Дождь, в общем-то, не был таким уж противным, и Мегре незаметно для себя дошагал до площади Республики. Зашел в свою утреннюю пивную, попросил пива, лист бумаги и ручку, а затем принялся выводить печатные буквы, как уже делал однажды. Текст был таким же кратким, как и в первой записке в адрес Жанвье. «На вашем месте я бы отправился в Конкорно». Почему бы и нет, если администрация оказалась настолько любезна, что оплатила самолет до Ниццы? Глава 6. Поездка в Конкорно. Анонимное послание Мегре не успело дойти до набережной Орфевр, как некто другой решил съездить в Конкорно, причем с весьма эффектной подачей своей инициативы. Впрочем, раньше случилось куда более важное событие, но комиссару довелось узнать о нем лишь вместе с остальной публикой. А пока он под дождем вернулся на бульвар Ришар-Ле-Нуар и, словно находясь в пляжном отеле в плохую погоду, даже не усевшись в кресло, спросил мадам Мегре: «Что будем делать?» «Что захочешь?» Было всего 5 часов пополудни, и следовало как-то заполнить остаток дня. «А почему бы нам не посмотреть фильм?» «Посетить кинотеатр дважды в течение одной недели?» «Такого не случалось с ним уже долгие годы. Только в этот раз ради смены обстановки они вместо киношки у себя в квартале выбрали большой кинозал на Елисейских полях, добравшись туда на метро. После кинохроники, документального фильма и последовавшей за ними изрядно затянувшейся паузы, на экране появился текст, должно быть, наскоро написанный от руки на стеклянной пластинке, как это делается в дни выборов или великих катастроф. «В последнюю минуту. Дело на бульваре Осман. Доктор Жильбер Негрель арестован сегодня во второй половине дня у себя дома». Это было весьма впечатляющее зрелище. В огромном, заполненном от силы на 1/3 кинозале, после мельтешения кадров в музыкальном сопровождении появился всего лишь краткий текст. Но, казалось, возвратились времена старинного волшебного фонаря. Зрители беспокойно заерзали в креслах. В разных концах зала раздавалось покашливание и перешептывание. Надпись на побелевшем, но по-прежнему светившемся экране вскоре исчезла, и появилась фотография молодого врача. На снимке он был не один. Находился в группе медиков в белых халатах, стоявших во дворе больниц. Крестик под одним из врачей указывал на человека, которого следователь Камильо только что отправил в камеру предварительного заключения, обвинив в убийстве. Изображение вновь поблекло, и его тотчас сменила фотография Эвелин Джафф, ранее публиковавшаяся в газетах, на пляже в строгом купальнике в Британии. «Эй, довольно!» – закричал кто-то в темном зале. А какой-то пожилой мужчина прошептал позади Мегре: «Я так и знал, что это он». Экран снова потемнел, и было какое-то облегчение в том, что зазвучала музыкальная прелюдия к фильму, титры которого побежали по полотну. Однако Мегре, в отличие от остальных, не почувствовал облегчения, и как ни пытался сосредоточиться на фильме, все время мысленно возвращался на набережную Орфевр, где, как он себе представлял, в эти минуты приступили к допросу Негреля, причем в его комиссара собственном кабинете, поскольку именно там расположился Жанвье. В какой-то момент мадам Мегре взяла его под руку, точно понимала, о чем он думает, а когда они вместе с толпой выходили из кинотеатра, не задала ему никаких вопросов и не сделала комментариев. Сияющие огнями Елисейские поля вступали в свою вечернюю жизнь, и, как и сотни и тысячи других парижан, Мегре раздумывал, в какой ресторан отправиться. В конце концов, чтобы далеко не ходить, выбрали ближайшее крупное заведение, специализировавшееся на рыбных блюдах и дарах моря. Пристроились там за крохотным столиком, причем Мегре никак не удавалось удобно поставить ноги. О новых подробностях дела он узнал только из утренних газет на другой день, когда сидел в уголке привычной террасы на площади Республики. Дождь прекратился, сменившись ветром. «Мэтр Шапюи в Конкорно!» Как сообщило вчера вечером радио, следователь Камильо принял после полудня решение взять доктора Негреля под стражу, и инспектор Жанвье в сопровождении своего коллеги Лапуэнта к 3 часам явился на улицу Сен-Пер.